Я еще раз с гримасой потер грудь, которая больше не разрывалась от боли, и бросил осторожный взгляд на дверь. Там, около самого порога, притаился мой посох. Безумная надежда. У меня все равно не получится воспользоваться им. Такие вещи помогают лишь сконцентрировать магическую энергию для более точного удара. Но что концентрировать, прикажете, если ты опустошен до дна? В голову пришла одна сумасбродная мысль. Мне надо было проверить неожиданную идею. Совершенно сумасшедшую идею, стоит признать. Но почему бы и нет? В этом деле слишком много странного. И чем дольше шел мой разговор с Ташей, тем больше мне казалось, что в игре участвует кто-то третий. Уж не попала ли моя подопечная под чье-то чужое магическое влияние, став обычной марионеткой? «Таша, тебе понравилась наша ночь вдвоем?» — спросил я, не обращая внимания на то, как Дерон рядом хрюкнул от неожиданности. «Помнишь? Тогда в моем замке. Это было так волнующе. Неужели ты забыла мои ласки?» Краем глаза я заметил, как Дерон закашлялся и побагровел от с трудом сдерживаемого негодования. Сжал кулаки, но немыслимым усилием воли остался на месте. «Правильно, мальчик, не лезь пока. Понимаю, что неприятно слышать подобные вещи о собственной сестре, но придется потерпеть». «Наша ночь?» Таша растерянно нахмурилась, потерла лоб, пытаясь вспомнить. «Наша ночь в замке?» «Да», — чарующе заворковал я, «ты так кричал от наслаждения, что перепугало всех моих слуг. Пожалуй, стены родового замка еще не знали такой страстной ночи». Таша как-то жалобно сморщилась, словно собираясь расплакаться. Закусила губу и огляделась по сторонам, будто ища у кого-то помощь или подсказки. «Я не помню», — наконец призналась она. «Мы спали с тобой?» «Не помнишь?» — с показным удивлением поднял я брови. «Да, ты тогда немного перебрала вина, но чтобы забыть такое...» Девушка всхлипнула и нервно провела ладонями по подолу платья, разглаживая его. Замерла, так прислушиваясь к каким-то внутренним ощущениям. «Я не девственница?» Наконец, с выражением крайнего ужаса на лице, задала она вопрос. «Боюсь, что нет», — с притворным сочувствием покачал я головой. «Но не переживай. Я никому об этом не расскажу, честное слово». «Я набью тебе морду», — чуть слышно прошипел рядом Дерон. Я проигнорировал его угрозы, тоже мне, испугал дракона голым рыцарем. «Если окажется, что я ошибся, и мои предположения ложные, то мне так и так недолго жить осталось». «Но этого не может быть», — простонала Таша, схватилась за волосы и несколько раз жестоко дернула себя за них. «Просто не может быть! Почему? Как? Когда? Я не помню!» «Ну как же!» — продолжал я гнуть свою линию. «Ты пришла ко мне за помощью, но расплатиться тебе было нечем. Вот ты и решила отдаться мне. Признаюсь честно, более выгодного предложения я никогда в жизни не получал. Однако и ты в накладе не осталась». «Эх, до сих пор дрожь пробирает, как вспомню наше безумство!» Герон засипел и покраснел еще сильнее, цветом сравнявшись со спелым наливным яблоком, закрыл глаза и что-то неразборчиво забормотал себе под нос. Видимо, принялся перечислять, что именно он сделает с одним наглым некромантом, который обесчестил его сестру. Таша скомкала листы, которые лежали у нее на коленях, и отшвырнула их в сторону. Затем вскочила и испуганно метнулась к окну, но сразу же вернулась, рухнула на прежнее место и вцепилась в подлокотники так, что даже костяшки побелели. «Он не должен об этом узнать», — пробормотала она, глядя отсутствующим взглядом куда-то мне за спину. «Если он узнает, то все пропало. Он убьет меня». Дерон прекратил бубнить и с нескрываемым удивлением уставился на сестру. «Ага, Понял, надеюсь, к чему я Ташу подталкиваю. Кто он? Ласково, будто обращаясь к неразумному дитю, спросил я. Ташенька, дорогая, кто? У тебя есть кто-то другой? А как же я и мои поцелуи? Слаще твоих губ я еще ничего не пробовал. Они на вкус, как ежевичное варенье. Девушка вздрогнула, понурила плечи и беззвучно зарыдала. «Правильно, все правильно, Вулдиш, только не торопись. Если Таша под влиянием заклинания, то у нее в голове сейчас причудливым образом переплелись самые разные события. Чем удачнее ты будешь чередовать вымысел и правду, тем более запутаешь несчастного ребенка. Главное не пережать, иначе рискуешь разъярить ее». И в итоге глупо погибнешь от рук девушки, которая не будет ведать, что творит. «Возьми жезл!» — почти не разжимая губ, кинул я Дирону. «Около двери! Быстро!» Юноша кивнул, не отводя напряженного взгляда сестры, затем неслышно встал и скользнул к посоху. «Ташенька!» — тут же засисюкал я, отвлекая внимание девушки от двери. «Почему ты плачешь, милая? Разве тебе не понравились наши шалости?» «Не называй меня так!» — зло выдохнула Таша, сжимая кулаки. «Я тебе не милая. Неужели ты не понимаешь, что ты натворил?» «А что я натворил?» — изумился я. «Лишь напомнил тебе, как нам было здорово вдвоем. Я ведь не прочь и повторить. Надеюсь, во второй раз все пройдет еще лучше». Девушка побледнела от гнева, гордо вскинула голову и открыла было рот, чтобы достойно ответить мне. Но в следующую секунду произошли сразу два события. Дирон наконец-то добрался до посоха, схватил его в руки и крепко сжал. Но передать его мне он не успел, потому как дверь с грохотом распахнулась, чуть не сбив его с ног. Юноша едва успел отпрянуть обратно на кровать и спрятать посох под покрывало. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Широн, стоя на пороге и окидывая собравшихся изучающим взглядом. «Я не помешаю!» Я довольно усмехнулся. «Ага, кажется, мои предположения начинают подтверждаться. Поэтому реакция Таши на появление слуги оказалась для меня довольно предсказуемой. Девушка как-то съежилась, будто уменьшившись в размерах, и вжалась в кресло. «Я сама справлюсь», — прошептала она, поспешно утирая слезы рукавом. «Зачем ты пришел?» «Почувствовал, как ты нервничаешь», — холодно бронил мужчина. «Да, слугой его назвать сейчас язык не поворачивался». Широн перестал горбиться, распрямил плечи и выглядел так, будто был истинным хозяином этого дома. Хотя... возможно, так оно и являлось на самом деле. «Приветствую вас!» — попытался изобразить что-то вроде вежливого поклона, при этом вложив в него максимум сарказма. «И как вас следует ныне называть? Широн или Радик?» По духам привычно охнул Дирон. Даже Таша невольно дернулась и посмотрела на меня круглыми от изумления глазами. «Неплохо!» — усмехнулся мужчина. Небрежным жестом согнал Ташу с кресла и сам удобно в нем расположился. «А ты догадливый малый!» «Ваша дочь не так давно была обо мне совсем другого мнения», — заметил я.